«Алексей Петрович, ты прочел бумагу, что тебе передал Александр Иванович Шувалов?» — спросила императрица, как только до того скучавший канцлер преобразился и приблизился к Елизавете. «Да, матушка», — отвечал Бестужев, лобызая руку императрицы. «Дозволен ли будет твоему слуге верному узнать, кто сей опус написал?» «Ты, Алексей Петрович, ответствовать сперва изволь, а после спрашивать», — сказала Елизавета, выдергивая свою руку из цепких лап канцлера. «Матушка, государыня, вот там пишется, что мы должны в своей политике оглядываться на возможный удар в спину от Англии. Ну как ж такое возможно? Англия — главный наш торговый союзник. Миллион и еще 600 000 рублей от коммерции с ними. А делить что? В колониях мы не лезем, на море не соперничаем», — говорил канцлер, наливая себе рюмку водки, которую поставили на столик императрицы, видимо, специально для Бестужева. «Австрия», — спросила Елизавета, допивая газированную воду. «Ну как же, Ваше Величество, австрийцы предадут нас в случае войны с Фридрихом? Эта война больше им нужна? Если станем побеждать, то мир с Пруссией заключит и подставят нас. А коли нас бить станут, так они улечат момент и так уж свою выгоду примут. А с Османской империей, коли война выпадет, не станут за нас кровь лить», — вновь критиковал записку Петра Федоровича Бестужев. «Ты только ругать записку-то станешь, а ли в ней разумные есть?» — спросила Елизавета, которая ждала более основательной оценки. «Ну а чего ж, я так уж мыслю, что с Османской империей придется драться, но через 30 лет, не ранее. Турки пока не готовы к войне, там сейчас власть все делят, а держава худеет». Бестужев залил в себя новую порцию водки. «Так там и пишется, что бить нужно по османам, пока они не переобучились воевать под европейский лад. Да пока там порядку нет. Сам подумай, канцлер, у нас сколько людишек? 18 миллионов? А у османов 18 миллионов и не хватает до 100 миллионов. Да и земли у них богатые, и европейцы поддержат турку. Французы с ними дружат. Так нужно ждать, пока усилятся. Вот в той записке написано. А я считаю, что то разумно. Коли Фридриха разобьем, то французы и англы, да и сами австрийцы подготовят османов и помогут им напасть на нас. Крымчаки изново напали в диком поле на православных людишек и успели сбежать. Сербы переселяются в Малороссию и уже там на них нападают, и по наущению крымчаков. А земли добрые пахать не можем», — и Елизавета махнула рукой. «Да не о том с прусскими мужеложцами воевать придется. Это он сокрушает европейское спокойствие. Армия наша не готова, английские каперы опять потопили наш торговый корабль. Не хотят твои любимые англы, чтобы русский купец торговать к ним ехал? По что к нам тогда приезжают, а мы их не топим? Знамо же дело, что каперы те были англами, даже ежели Георг говорит, что не причастен. Готовь дипломатию русскую на то, что мы будем воевать в Европе. Но только так, чтобы не стать один на один с Фридрихом. А то, коли разобьем мужеложца, то ни пяди земли австриякам не отдам. С англами дружи, но и скажи, что флот новый будет провожать русских купцов, пока Англия не отзовет каперские патенты у своих ушкуйников. И что там по киргизам?» «Мне пришло письмо от части родов киргизских. Они обвиняют нас в том, что мы нарушаем мир в тех окраинах. Говорят о том, что они все силы тратят на противление джунгарским ордам. Баты им нам грозят, но и мира запрашивают», — отчитывался Бестужев, понимая, что императрица теряет интерес и начинает нервничать от затягивающегося разговора. «Баты им грозят?» Елизавета зло посмотрела на канцлера. Этот взгляд знали все приближенные к ее императорскому величеству, и он появляется только во время крайней раздраженности. «Брав, Петруша, отогнать нужно тех людоловов. Видано ли, что 1000 моих подданных в рабство уводили? Нам крымчаков мало? Отправь им письмо с тем, чтобы или покорились, или всю мощь русской армии изведают, и не только одной дивизии с казаками да башкирами». «Наши войска одержали уже ряд побед над отрядами киргизов. Собрать большое войско степняки не могут, так как оголятся в войне с джунгарами. Но они пойдут на уступки. Это письмо — приглашение к переговорам. Думаю, киргизы боятся, что мы их обложим очень большой данью, но это нам не нужно». «Вот и действуй, Алексей Петрович. А еще я поняла, что начинания Петра Федоровича действенны. Я дозволяю открыть журнал ему и благоволю к его решениям в военной коллегии. А тебе помочь отроку и остановить, коли глупости чинить станет. И изыщи за этот год 1 000 000 рублей, чтобы покрыть личные траты наследника на армию и флот. Все, Алексей Петрович, иди». Елизавета устало растеклась по креслу и взяла бокал с вином. Ее утомили государственные дела. Петербург, 1 августа 1746 года. «К вам, господин Степан Иванович Шишковский», — сообщил мне Савелий, когда я читал отчет о боевых действиях на Южном Урале. «Проси», — ответил я секретарю и отложил два листа румянцевского отчета. «Ваше высочество!» В мой рабочий кабинет вошел мужчина среднего роста, среднего телосложения, средний по качеству и стоимости одежды. Все среднее, кроме цепкого внимательного взгляда. Умный, но не богатый. Не тушуется высокого присутствия. Я вспомнил об этом человеке, когда перебирал в уме всех в будущем должных подняться в социуме. Среди прочих, Потемкиных и Паниных, я вспомнил о приеме Александра Шувалова в деле тайного политического сыска. Это и был Шишковский. Всплыли положительные отзывы о его работе, скрупулезности и высокой работоспособности. А мне нужен человек, которому можно поручить важное и после только спросить о выполнении поручения, а не бегать нянькой. Там, в иной жизни, я подбирал таковых, осуществляя лишь стратегическое руководство. В этом мире больше приходится самостоятельно что-то делать, замыкаться на одной проблеме, в то время как направлений для деятельности очень много. «Степан Иванович, как вам служба в тайной канцелярии?» — спросил я у Шишковского, желая проверить этого человека в проницательности. «Ну, спасибо. Его сиятельство граф Александр Иванович Шувалов — хороший руководитель и благодетель». Шишковский посмотрел на меня, что-то для себя прояснил. «Ваше высочество, вы хотите предложить мне работу у вас?» «Вы действительно проницательны, как догадались?» — спросил я. «Я мог бы много придумать тому причин, чтобы повысить свою значимость, но об этом разговоре меня предупредил граф Шувалов, Александр Иванович». С неизменной мимикой отвечал Шишковский. «И он разрешил вам перейти ко мне на службу, а вы станете ему рассказывать о том, чем именно занимается наследник российского престола, я прав?» Без изменения тона спросил я. Степан Иванович чуть заметно дернулся, что вызвало внутри меня усмешку. Но маску с лица я не снял. Шишковский немного помялся, решаясь, а следом сказал. «Да, ваше высочество, это было условием перехода к вам на службу. Признаться, мне это самому не нравится, однако граф делает свою работу». Посмотрев прямо в глаза, продолжил. «Я хотел бы работать с вами, уже слыхал о тех мерах, что вы принимаете для порядка и отчетности военной коллегии. Готов участвовать в этом». «Расслабьтесь, сударь. Можете рассказывать Александру Ивановичу то, что посчитаете нужным, но после того, как вы мне озвучите то же самое. Мне скрывать нечего. Я хочу уменьшить смерти солдат. Не столько победить противника в бою, сколько принудить его проиграть войну. А это не только поле боя, это обозы, честность интенданта, медикусы в полках, форма теплая и удобная, учение и сжигание пота. При этом 1000 пудов пороха, грамотное командование, чтобы переиграть всех. И для этого нужно проделать очень много работы. И у вас, пожалуй, будет самая сложная ее часть. Вы со мной?» Спросил я и, увидев у Шишковского признательное соглашательство, не дал ему высказаться. «Я предлагаю уже сегодня возглавить вам фискальную комиссию военной коллегии. У вас в подчинении уже 7 человек, и им не хватает вашего опыта работы в тайной канцелярии. При этом мы будем с вами говорить о том, как вести учет, какие бумаги и в какой форме нужно будет предоставлять мне, что именно вы можете сделать для изменения ситуации. Для сопровождения вам будет предоставлена охрана в 2 дюжины казаков, которые учились ремеслу защиты персоны. Вы еще станете делать то, что и тайная канцелярия, но в моей коллегии». «Для меня честь служить под вашим началом», — выдал фразу Шишковский, и она не звучала пафосно, я поверил. «Подойдите к Савелию и получите предписание и договор, который вы подпишете. Я подготовил его лично. Ознакомьтесь со своими обязанностями и приступайте к работе. Если будете стеснены в средствах, сможете получить часть своего удовольствия завтра. Размер же его прописан в договоре». Сказал я и сделал вид, что разговор окончен. Шишковский это понял и, поклонившись, ретировался. Вот таким образом я и обрастал командой. Да, это еще мало, очень мало. В 21 веке даже в небольших государствах, как Литва и Молдова, в министерствах обороны служит раз в 20 больше чиновников, чем сегодня в Российской империи. Между тем, задачи в России в 18 веке стоят более амбициозные, но уже просвет в конце туннеля виднеется. «Да?» — откликнулся я на стук. «Ваше высочество, вам письма!» — сказал Савелий, и после моего знака рукой он положил 2 свертка на стол. «Сделай кофе, Савелий», — попросил я, вставая, чтобы размять конечности после долгого сидения за столом. «Нужно сегодня обязательно поработать так, чтобы оставить 2 часа на тренировку». Вообще, история со «сделай кофе» стала тем маркером, после которого взять этого обнищавшего дворянина к себе секретарем был просто обязан. Кинув фразу, я в тот момент и не подумал о том, что мало того, что кофемашины остались в другой жизни, так и печку найти крайне сложно. Но через 15 минут я пил кофе, принесенный Савельем. Он послал мальца с улицы в лавку, где кофе продавали. Благо, лавки с товаром располагались прямо в первом этаже здания 12 коллеги. В это время Савелий спустился к истопникам в подвал, поставил воду в большую печь, дождался быстрого мальца и сварил кофе. Сам напиток был так себе, но так быстро среагировать на неординарную ситуацию, не переспрашивать, где что взять и как выкрутиться, а самостоятельно решить задачу, это маркер становления Савелия профессионалом. Первое письмо было от КТ. Она сообщала, что встречалась сегодня с Якобом Штеллиным. Тут я немного завис, вспоминая внешность этого человека и только улыбнулся. Но никак не во вкусе Катерины. Мой бывший учитель согласился помочь с первым номером журнала «Россия», но ему и самому было многое непонятным, что именно я хочу. Поэтому жена ждет меня быстрее дома, чтобы уже я просвещал ее принципами работы периодических изданий, о которых имел посредственное понимание, но для этого времени революционное. Другое письмецо было от Петра Ивановича Шувалова. И тут можно было воскликнуть «Аллилуйя!» «Снизошел, скотина такая!» Столько игнорировал, не интересовался даже моей персоной, когда я уже начал бизнес с его братом двоюродным, который был первоначально в этой семье Шуваловых бедным родственником. А этот прожектор, Петр Иванович, не обращал внимания на меня, еще одного прожектора. Потом попытался войти в бизнес по производству сахара, но когда я уже был против, так как денег на развитие хватало, и я не знал, чем, кроме административного ресурса, мог помочь Шувалов. Даже при решении вопросов с Демидовыми Петр Иванович молчал и только высокомерно взирал на происходящее. Теперь же Петр Иванович приглашает меня уже завтра на ассамблею. Достав бумагу и перо, я начал писать ответ Петру Шувалову, в котором соглашался прийти. В конце концов, завтра пятница развратница. Но приду я с супругой, ей тоже нужно развеяться. И хорошо, что это не маскарад и не Петровская ассамблея с ее развратом и жестокой пьянкой. Скорее всего, это будет что-то вроде салона. Сразу же пропало желание работать. Но я всегда умел в такие приступы лени побуждать себя к деятельности. Осталось одно дело – это прочитать послание Румянцева и дать ответ, потом написать письмо Никите Демидову, чтобы ускорился в производстве корабельных пушек. Так как 2 линейных корабля и 2 фрегата пока без артиллерии, при этом полностью прошли испытания с выходами в море. На Южном Урале, судя по докладу, все хорошо. Были 2 стычки с крупными отрядами киргизов, один рассеяли с большими потерями для степняков, другой полностью уничтожен, частью взят в плен. Пленных выразили желание выкупить их рода, чем занялись яицкие казаки. Они были все еще злые на киргизов из-за того, что 20 лет назад больше 4000 казаков и их семей киргизы захватили и отдали в рабство, откуда вернулся 10 мужчин, остальные сгинули. Исторический факт. Так что казаки были преисполнены желанием мести, и их с трудом сдерживают Румянцев и Неплюев. Временные поселения киргизов по мере продвижения русских войск остаются пустыми, а сами кочевники жгут степь, чтобы замедлить наши войска. Однако башкиры и Неплюев смогли наладить поставки фуража, пусть и не богато, но для выживания хватает. Дивизия Румянцева с казаками и башкирами уже вышла к предполагаемым границам, но комариные укусы отрядов киргизов продолжаются, несмотря на их крайнюю неэффективность из-за поставленного охранения колонн. Неплюев написал, что некоторые подвижки в дальнейшем уже дипломатическом решении вопроса есть, что джунгары наседают на киргизов, и те готовы замириться и даже купить русское оружие, прежде всего пушки. «А что, можно, наверное, продать? Нам же главное, чтобы эти пушки не были у европейцев или османов», — размышлял я вслух. «Конечно, продадим. Это намного выгоднее, чем переплавлять. Тем более, что бартер еще более выгоден станет для степняков. Вот и мягкая экономическая сила. Савелий, проверь, в какие полки уже поступили или в ближайшие месяцы поступят демидовские пушки, и нужно отписать командующим, чтобы подготовили свои старые орудия к отправке в Нижний Новгород. Еще свяжись с преображенцами и семеновцами. Им уже точно пришли новые пушки. Отпишись Неплюеву Ивану Ивановичу. что может договариваться не о продаже пушек, а о обмене их на бумажный пух. Тут автор имеет в виду хлопок. И на шерсть, — сказал я и отпил кофе. Екатерина обрадовалась выходу в свет, при том, что в таком формате общения не должно быть много политики, интриг, показухи, можно действительно немного и развеяться. На то и рассчитывают сильно мира сего, чтобы отдохнуть в более непринужденной обстановке, придумывают разные форматы общения. Я даже подразумеваю, что множество маскарадов с масками обусловлены именно тем, чтобы меньше притворяться и прикрыть свое невежество маской. Однако и такие мероприятия, как ассамблеи, это для человека, приближенного к власти, всегда работа. Уверен, что приглашение на ассамблею к Петру Ивановичу Шувалову, да еще и на грани приличия, всего за день, должно быть вызвано веской причиной. «Как вас представить?» — спросил мажордом Петра Шувалова. Я вспомнил, что называться истинным именем на таких мероприятиях не камильфо, посему сказал: «Сергей Викторович Петров и его супруга София Карловна Петрова», — выбрала себе имя Кате. «Нам выдали маски, которые нисколько не скрывали личность носителя». «Сергей Викторович Петров и его супруга София Карловна Петрова», — громко произнес мажордом при нашем вхождении в зал. Нас не встречали. Было видно, что узнавали, проявляя мимолетный интерес, кто есть эти Петровы. Долгое внимание к персоне гостя здесь считалось невежеством. Так что мы спокойно взяли по бокалу вина, когда к нам подошел и сам хозяин, Петр Иванович Шувалов и его жена Марфа Егоровна Шувалова. Петр Иванович, пусть уже немного и с брюшком, но статный, высокий мужчина, приятной наружности. Марфа Егоровна, ну, некрасивая она, даже весьма. Лохматая, с морщинистым лицом, нескладным, излишне полным телом. Можно и далее описывать внешность этой женщины, насколько хватает бестактности. Но вот то, что это умнейшая дама в окружении императрицы, сущая правда. Классический пример дружбы красавицы, в роли которой выступала Елизавета Петровна, и дурнушки Марфы Егоровны. Если говорить о фаворитах императрицы, то все обращают внимание на мужчин, но, как по мне, именно Марфа – главная фаворитка. То, сколько она сделала для мужа и сколько должна еще сделать, уже за это становится весьма выгодной партией для Петра Ивановича, который, впрочем, был еще тот ходоком по дамам. «Сергей Викторович, София Карловна», – поприветствовала нас чита Шуваловых, сами, впрочем, не представились. На ассамблее в этом доме было не обязательно представляться, чтобы не отягощать голову запоминанием бутафорских имен. Между тем, каждое общение – это повод выпить, вот нам и споры преподнесли прозрачные жидкости в рюмке. Водка в этом времени, под общим названием «хлебное вино», была слабовата, не дотягивала до 40 градусов. Между тем, вино, водка, может, еще и шампанское, и завтра пропущу пробежку. Поэтому не стоит хорохориться и попытаться избежать конфуза. Я и так пропущу тренировку, а то чувствую уже психологическое перенапряжение, когда нужно на пару дней все отпустить. Так что расслабляемся. «Вославим Бахуса!» — произнес Петр Шувалов и первый осушил свою рюмку, в которой было налито не меньше 150 граммов. У него либо вода, либо нужно позавидовать его организму, способному потребить столько хмельного, да и не поморщиться. Шувалов действительно частенько хитрил и пил воду на подобных мероприятиях. «Дорогая Немезида», — обратился хозяин дома к своей жене, — «покажи, пожалуйста, Софии Карловне наш дом, а мы с Сергеем Викторовичем поговорим». «И обязательно выпейте штрафную, ибо нельзя на ассамблее заниматься делами», — сказала Марфа и обратилась к Екатерине так, как к моей жене иногда обращалась Елизавета. «Пошли, милая». «Мы, конечно, выпьем, но, видимо, две штрафных», — улыбнулся Петр Иванович, пропуская меня в комнату, которая больше была похожа на рабочий кабинет. «Я ранее не имел чести с вами, ваше высочество, вести предметный разговор. Уж, простите, присматривался к вашему разительному преображению. Но ныне ваши прожекты приносят деньги, я осознал, что наследник престола российского умен и уже приносит пользу отечеству». «Я все понимаю, граф, не сержусь, так как действительно не так давно и повзрослел. Как я понимаю, вы хотите войти со мной и вашим двоюродным братом Иваном Ивановичем в доли. И не только... Вы правы, и не только. Но давайте о доле сперва. В ваши ресторации я влезать не хочу, ни к чему сие. А в производство сахара, пожалуй, что и да. И тут мы можем многое сделать». Шувалов сделал паузу, изучая мою реакцию. Я не был против, даже вполне за. Те три заводика по производству сахара давали менее 4% от потребляемой сладости в Москве и Петербурге, без учета иных городов. А с удешевлением продукта, когда и производство будет менее затратным, ввиду отработанной технологии, да с налаживанием поставок свеклы из более южных регионов, сахар станет доступен и мещанам, что увеличит его потребление. Так что тут конкуренции нет. На лет 100 не будет. Хорошо, я не против, думаю, что с Иваном Ивановичем вы уже договорились. Это и будет для нас всех лучшим решением. Иван Иванович загорелся проектом создания университета и вообще заболел просвещением. Вон и Вольтеру заказывал писать русскую историю, французу писать о России. Но я не осуждаю, он таков, и коммерция для Ивана была лишь средством, для меня же смыслом. Шувалов улыбнулся, но немного переборщил в притворстве, и улыбка показалась неестественной. «Петр Иванович, а хотите услышать отрока неразумного, как сладить экономию в России?» — спросил я неожиданно для собеседника, и тот только кивнул. «Единый налог на соль ввести. Это даст возможность брать серебро с сословий, которые налогом не облагаются, как из церкви». «Я уже думал об этом, высчитывал, но государыня не решается вводить. Она ждет итогов ревизии подушной подати, кое завершилось только в этом лете. Но то, что отрок так размышляет, то весьма приятно. Продолжайте, это же не все», — сказал Шувалов и откупорил бутылку с лимонадом. «Петр Иванович, а эту воду также делают по моему прожекту. Частью в Люберцах, под Москвой, частью купец Герасим Евреинов в Петербурге». Я наслаждался изумлением графа. «Даже так?» «Я также хотел бы начать такое производство и могу наладить поставки в Речь Посполитую или к Венскому двору. Но вы продолжайте, отрок». Последнее слово было сказано с долей сарказма. «Для того, чтобы товары на внутреннем рынке России имели ход и...» Увлекся я. «Рынок? Что вы имеете в виду?» Поинтересовался Шувалов, но я чувствовал, как будто нахожусь на экзамене. Давно забытое ощущение. «Общее пространство, где есть единая монета, единые законы, свобода перемещать товары. Уже для того, чтобы одну часть махины делали в Нижнем Новгороде, иную в Оренбурге, нужно пройти мытни и пошлины заплатить. Ввести единую пошлину на ввоз в империю товара из-за границы, и будет прибыль». Прояснял я свое видение, и похоже было, что оно совпадает с мнением Шувалова. «Понимаю, великое дело, но так будет лучше. Сначала упадет доходность от таможенных поборов, но уже через 2-3 года торговля увеличится и со столицы вернет недоимки, кое можно быстро первоначально перекрыть соляным налогом. А также в России не хватает банка, чтобы тот суды давал промышленникам на прожекты или же мещанам на учение, и опосля заоны брать 10 лет деньги с них. Кто и дом построить желает, а денег не хватает, вот под залог того дома и дать суду. Много чего. Итальянцы уже давно так работают и много денег зарабатывают». «Да, ваше высочество, вы молод, и вам свойственна быстрота мыслей и суета в действиях. Так скоро, как того желаете, не решится. Давайте встретимся еще раз в ближайшее время и поговорим, что сейчас можно сладить. По примеру того, как вы договорились о гаре магнитной, а что и после», — сказал Шувалов и потянулся за бутылкой, которая была явно анисовая водка. «А теперь штрафные, и не по одной. Нельзя долго оставлять одних дам, а то и украдет кто наших прелестниц, как бык, Европу». Выпив по две рюмки водки, вполне себе объемные, мы отправились к гостям. Шувалов не отпускал меня, и мы вдвоем искали своих жен, успев выпить еще по три рюмки водки с гостями графа. И это при том, что до закусок я так и не добрался. Чувствуется, что вечер перестает быть томным. «Вот же коршун!» — возмутился хозяин дома. «Лорд Кармайкл уже елей нашим женам в уши вливает». Я не признал английского посла в немолодом мужчине рядом со своей супругой, которая уже не менее моего была в охмели. Вероятно, наши организмы еще не созрели к таким великосветским испытаниям, как ассамблея у Петра Шувалова. «Сергей Викторович, рад приветствовать вас!» Первым обратился ко мне англичанин. «Я есть сэр Фрэнсис Дрейк». «Сэр Дрейк, позвольте мне украсть свою жену», — сказал я, наблюдая за игривым настроением своей жены. «Сергей Викторович», — сказала Екатерина с шалящими бесенятами в глазах, «может, я хочу с отважным пиратом, сэром Дрейком, отправиться в вояж по бескрайнему морю?» «Конечно, сударыня, Тогда я пойду украду кого-то другого для своего вояжа. В торе игривости Кате ответил я и, обозначив поклон, направился в сторону. Стоит ли говорить, что уже через пару минут я был взят Катериной под руку, да так, что впоследствии и синяк остался. Может, будь на месте престарелого, низкого и не особо приятного в наружности Кармайкла, кто-то вроде рослого рубаки Гришки Орлова или Григория Потемкина, то и ушла бы женушка в вояж по морям, но не в этом случае. И вообще, а что если Гришку Орлова придавить уже сейчас? Он уже в гвардии или еще мал для нее? Давно я не интересовался именами гвардейцев. Весна-февраль 1747 года. Мария Терезия, несмотря на то, что уже пошла на уступки прусскому королю и объявила своего мужа, Франца Стефана, императором Священной Римской империи, оставалась фактически правительницей обширных территорий в Центральной Европе. Те прагматические санкции, которые принял ее отец, развязали войну, и Австрию, являющуюся по сути ядром этой самой империи, попробовали на прочность. Еще недавно Вена диктовала свою волю на большинство германских княжеств, да и не только германских. Сейчас же обнаружился действительно сильный враг – Пруссия. Этот несносный Фридрих поставил всю экономику небольшого государства на военные нужды и смог добиться того, что Австрия не так и сумела сделать – мобилизации и населения, и экономики. Может, в этом и кроются причины поражений армии Марии Терезии? Нельзя сказать, что Вена оказалась беззубой. Северная Италия узнала, что такое воины в белых мундирах, и это были австрийские войска, а не те лягушатники, что тоже взяли белый цвет для своей армии. Вот только завоевание некоторых городов на севере Апеннинского полуострова нисколько не решило задач Австрии, а захваченная Генуя даже сумела поднять восстание и выгнать разоряющих ее австрийцев. Фридрих же занял Силезию и вплотную приблизился к Богемии, от которой уже и рукой подать до Вены. Одна надежда была на русских. Долго откладывала Мария Терезия обращение за помощью к Елизавете. Русские войска уже были на территории Германии и подходили к Рейну. Но австрийцы ожидали, не решаясь показать свою слабость призывом к русским. Как и то, что эти варвары будут топтать немецкие земли. Но время пришло и для этого. «Герцог!» — обратилась императрица к командующему австрийскими войсками Карлу Александру Лотарингскому и Барскому. «Каковы наши шансы не потерять свои Нидерланды? В целом удержать влияние в Голландии и удержать Парму?» «Ваше Величество, после заключения мира с Пруссией и уже потери Силезии шансы были, но за годы войны наша армия истощена, а французы полны сил и готовы к наступлению», — высказал свое мнение фельдмаршал. «То есть без полноценного вступления России в войну вы не гарантируете и приемлемого мира?» — спросила императрица. «В подобной обстановке я вообще гарантировать ничего не могу. Ну да, Россия могла бы прикрыть нас от французов, и даже при поражении русских, а оно практически неизбежно, мы получаем небольшую передышку и время для переброски своих войск на Рейн. Тем более, что поражение русских будет способствовать в большей степени наступлению французов на английский Ганновер, чем угрожать австрийским Нидерландам», — докладывал фельдмаршал. «Чем располагают русские? После их авантюры в Галштине я уже не уверена в численности корпуса Репнина», — спросила Мария Терезия. «До 35 тысяч штыков и не более двух полков кавалерии. Казаки еще в небольшом количестве. Это очень мало, чтобы противостоять Морицу. Но они задержат французов, а там и англичане могут ударить из Ганновера 20-тысячным корпусом», — размышлял командующий австрийскими войсками. «Мы должны учитывать, что русские потребуют содействия в случае войны с Османской империей, на что мы пойти не можем, учитывая истощенность экономики за годы войны», — императрица улыбнулась. «Впрочем, мы не сможем помочь даже в случае восполнения армии, или всегда можно имитировать деятельность, договорившись с портой о враждебном нейтралитете». Зимний дворец, Петербург, 16 марта 1747 года. «К нам обратились австрийцы и просят, наконец, принять участие в их войне для заключения мира. Мое мнение вы знаете. Я за союз с Англией, и он не предусматривает пролитие русской крови за интересы Австрии. Если воевать, то нужно идти на соединение с Ганновером, где присутствует английский десант», — высказался канцлер Российской империи Алексей Петрович Бестужев. «А без Австрии мы можем ожидать войны с Османской империей. Они и так заявляют свои права на запорожское гетманство. Да и султану выгодна война, чтобы оправдать внутренние потрясения в своей стране. Благо турка срывает старые крепости и еще не перестроила их на новый лад. Да и войски ихним мало порядку, пока мало. По всей Османской империи бушует черная оспа, а курды опять волнуются, того и гляди, взбунтуются. Токмо с падишахом Персии у османов замирение. Могут договориться и вместе ударить по нам с Кавказа. Так что союз с Австрией только лишь сдерживает Османскую империю, с которой воевать мы не готовы», — высказался вице-канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов. «Кто еще скажет?» — спросила Елизавета, посматривая то на Ивана Шувалова, то на Степана Апраксина, но те молчали. «У меня есть мысли, что великий князь мог бы и высказаться, но его на совете нет, годами не вышел. А тут собрались мужики умудренные и ничего не могут предложить». «Ваше Величество!» — решился высказаться Апраксин. «Сейчас можно усилить корпус Репнина, дивизия Румянцева, проверенная в боях и долго упражнявшаяся с новым оружием. Прибыла на зимние квартиры к Петербургу и Ораниенбауму. Там сейчас чуть меньше 10 000 человек. Мы можем их усилить казаками и еще двумя полками, которые формируются по новым правилам и упражняются с новыми демидовскими пушками. Еще добавить в полк уланов, и будет корпус в 15 000 человек». «Ты собрался воевать числом или людьми? Это не киргизов били в степи, а французы — это другое. Одним видом не погонишь. Тут воевать всерьез. А коль поражение, так куда бежать? России далеко». Бестужев с укором посмотрел на своего протеже Апраксина. «Чтоб на следующий совет был наследник престола российского». С металлом в голосе сказала Елизавета, которая в серьезных ситуациях проявляла истинный характер дщери Петра Великого. Зимний дворец, Петербург, 18 марта 1747 года. «Я находился в нервном состоянии. Нет, не так, я был взбешен. Мое детище, которое я создавал вместе с Петром Александровичем Румянцевым, собрались бросить в топку европейских игр. Что должна делать Россия где-нибудь во всех этих Нидерландах, то ли австрийских, то ли независимых, или в английском Ганновере? Выторговывать себе непрочный союз с Австрией? А будет ли табиться за интересы России, как будут это делать русские за Марию Терезию? Не нужно ответа, он очевиден. Почему не пошлют на усиление Репнину, которого без смысла гоняют туда-сюда по немецким землям гвардию или другие полки? То вернись из Галштинии, то теперь вновь беги и собирай тех немцев, кто еще не прибыл в Россию, и опять иди воевать. И что-то подсказывает, что теперь придется не просто постоять где-нибудь для острастки, а кровушки пролить». В реальной истории корпус Василия Аникитича Репнина действительно бегал вдоль Рейна. Но австрийцы посчитали нужным пойти на уступки Франции, и русские не вступили в сражение. Если же сгинет в этом безумстве дивизия Румянцева, то Россия не только потеряет своих потенциальных великих полководцев, но и уже выстраданную, я бы сказал, образцовую дивизию. «И Петр Александрович тоже молодец. Я выполню любое повеление, ваше императорское величество. Понимает же, что еще год-два, и можно уже и с французами пободаться. А сейчас... Хорошо, что еще я выбил самостоятельность корпуса Румянцева в принятии решений и насыщении его сверхустава артиллерии, забранной у преображенцев и семеновцев, впрочем, вместе с артиллеристами-гвардейцами. Просился и сам поучаствовать, лишь воздух сотрясал, оправдывая в глазах тетушки свойственную моему юному возрасту экспрессию. Я прекрасно понимал, что не могу ехать, но и остаюсь убежденным, что именно я смог бы наладить взаимодействие между Румянцевым и Репниным, своим титулованием проломить стену твердолобости интендантов. «Ваше Высочество, Ее Императорское Величество ожидает вас!» — торжественным голосом оповестил меня камердинер. «Ваше Императорское Величество!» — я церемониально поклонился. «Ну что, Петруша, злишься на меня?» — строго спросила Елизавета. «Государыня, ну как же так? На основе дивизии Румянцева предполагалось формирование корпуса, и уже он мог года через два, да и хотя и через год, отправиться французов бить. Но сейчас... только 10 000 солдат». Я чуть ли не плакал, из меня просто выпирала детская обида и эмоционально брала верх сущность недоросли Петра. «А ты, наследник российского престола, понимаешь, что дивизия Румянцева сейчас самая боевая, полностью обеспечена оружием, новыми пушками, уже участвовала в боях? Тем более, что и донские казаки, и калмыки идут в помощь. Два уланских полка приданы дивизии. Артиллерию собрали сверх меры. И имеем ли возможность опозориться в Европе? Да и пусть отрабатывают твои любимцы свои чины. Вот победят, награжу и на кого покажешь. Повышу в чине. Только не Петра Румянцева, он и так в генералы вышел, слишком молодым. Елизавета встала, подошла ко мне и обняла. Ну, Петруша, дитя словно, я-то измыслила, что ты муж державный. Чего хочешь? Учредить общество воспомоществования армии и флота, и банк создать. Чуть ли не шмыгая носом, словно трехлетний ребенок, я просил создать самое серьезное финансовое учреждение в стране. Может, только после коллегии. Поперхнулась Елизавета, потом посмотрела на меня внимательным взглядом. Язычно, как она это умела, рассмеялась. «Ну ты, Петруша, и плут. Я сердобольно поверил, что ты расстроился, а ты, ха-ха, Бестужева и того в ловкости обошел. Банк создать. Да создавай, чё, деньги-то есть. Возьми Петра Ивановича Шувалова, товарищи, а то он мне уже сказывал, что ты умник великий. Петр Иванович подал прожекты по пошлинам и соли, говорил твои идеи. А дивизию подготовь, ты же генерал-аншеф, вот и дело слать. У тебя месяц до их отправки. Захочешь еще полки присоединить Румянцеву, сообщи мне, на то запрета не будет. Магазины наполняй фуражом, серебро будет, 200 000 дам. А теперь иди, Петруша, работай». «Даю добро на твои начинания, но держи совет с Иваном Ивановичем Шуваловым и с его кузеном Петром Ивановичем также». «На тебе, государыня, банк создать! И киплут слезми тут растрогал меня!» Услышал я бормотание императрицы, когда лакеи закрывали двери в ее спальню. Прохаживаясь по не слишком большим коридорам Зимнего дворца, которому предстоит отдать это название другому, еще строящемуся поистине Великому дворцу, я думал, чем именно могу помочь своим протеже. Ну, по крайней мере, готовить флот, договариваться с адмиралтейской коллегией, чтобы флотские могли подкрепление подвести в Ганновер. Благо, в последнее время, как по дуновению волшебной палочки, флотские стали любезны и участливы. Именно возле Ганновера должны быть развернуты главные силы французов, и там предстоит драться с Морицем Лотарингским. Важно вовремя и передать продовольствие, порох и свинец. Большое дело для флота. А для этого через Апраксина опустошу ряд полков на пороховой запас, так как собранных военной коллегией магазинов будет мало. А задачу Тимофея и Петра Евреиновых, чтобы те скупили вяленого мяса и круп за кошт государственный. Ораниенбаум, 12 мая 1747 года. «Ну и как тебе?» — спросила Екатерина, когда мы лежали и восстанавливали дыхание от страстной встречи. 2 недели не виделись. «Что именно? Как ты сладка в плотской любви, слаще меда!» Отшутился я, прекрасно понимая, о чем именно спрашивает Кате. «Дурак!» Великая княгиня ударила меня в плечо своим маленьким, но отнюдь не слабым кулачком. «Мадам, где ваши манеры?» — сказал я на французском языке. «От кого поведешься, от того и наберешься», — козырнула знанием русских пословиц Екатерина. Она любила использовать пословицы и поговорки в разговоре. Великая княгиня считала, что это является доказательством ее глубоких познаний в русском языке. «Может быть, мы, наследники трона, и не идеальны?» Я усмехнулся, потом обнял жену и взял в руки первый номер журнала «Россия». «Знаешь, душа моя, мне нравится. Для первого номера очень хорошо. И статья о географии, и исторические анекдоты в виде небольшого рассказа. И твой опус о любви к Отечеству, и создании общества, воспомоществования армии и флота, и твои размышления о великом предназначении, и твои вирши. Я, оказывается, плохо знаю своего мужа, а он у меня философ». Екатерина встала с кровати и, не стесняясь своей наготы, направилась к столику, где стояли бутылка вина и фрукты. Она была грациозна после рождения Аннушки. Кате превратилась в истинно притягательную женщину, округлившись в нужных местах, но не набрав лишнего веса. «Вы противоречите себе, разлюбезная Екатерина Алексеевна. Дурак, философ, это же противоречие», — сказал я, чуть ли не облизываясь на издевающуюся надо мной женщину. «Да иди ты сюда. Знаешь же, что я изнываю от желания». И закрутилась карусель древнейшего вида единоборств. Журнал обратил на себя внимание общества. Уже то, что в 3 последних номерах «Санкт-Петербургских ведомостей» шла реклама будущего журнала, дало свой результат. Также на последнем маскараде было объявлено высшему обществу о журнале. Проведена работа и в Москве, и в Нижнем Новгороде. Теперь же типографии загружены и печатают очень недешевый журнал. Что же касается учреждения фонда, то это моя инициатива. Средств катастрофически не хватает, даже с некоторым увеличением финансирования. Затыкать же финансовые дыры своими средствами – это просто непродуктивно. Хватает уже того, что строящийся флот, как и его комплектация, идет из моей машины. Даже Сергею Салтыкову, который стал моим представителем при флоте, плачу жалование. Поэтому, если будет кто желающий помочь финансово, то только милости просим. Но я не только наивен, чтобы верить в то, что люди понесут свое серебро только лишь по зову патриотического чувства. Тут и игра на другом – гордыня и жажде славы. В журнале прописано, что именно тех, кто пожертвует деньги на армию и флот, будут напечатаны в приложении к журналу. Намекнули о возможности получения личного дворянства наиболее участливым. Активные жертвователи получат и специальный знак верного сына Отечества, который уже в небольшом количестве отчеканен в серебре на монетном дворе. Не продумали только с дочерями Отечества. Вдруг кто из женщин решит пожертвовать? При этом обещается предоставлять отчет, куда уходят деньги, на страницах журнала и в петербургских ведомостях. И тут еще один психологический момент. Люди не привыкли, что перед ними кто-либо отчитывается, а тут можно и потешить в некотором смысле самолюбие. А когда на тендерах по закупкам в армию станет обязательным один из пунктов, как то участие в товариществе сообществе, то деньги будут. Может, опять же, коррупция с моей стороны, но это не совсем так, потому что никто не отменяет иные пункты, влияющие на результат тендера. Наличие товара, качество, сроки поставки, объемы. И еще один момент, который может побудить нести людей деньги в фонд. Причастность к делу, которое под пристальным вниманием императорской семьи. На страницах журнала уже указано, что я, наследник и моя супруга пожертвовали в товарищество по 5000 рублей. Так оно и было. Деньги привезены в редакцию ведомостей, так как своего здания у журнала «Россия» нет. Да и часть редактуры якобы Штеллина принимала участие в подготовке журнала. «Любимая, а как насчет еще одного дела?» Задал я вопрос, когда мы, наконец, оторвались друг от друга. «Я это еще не наладила», — ответила Екатерина. «Я знал уже характер жены. Она очень основательно подходит ко всему, чем занимается. Долго, порой излишне обдумывает проект, только потом принимается, опять же, без спешки. Тот же журнал, по моим расчетам, мог быть издан еще месяц назад, поэтому и хотел предложить уже сейчас новое дело», чтобы головка женушки активизировала мыслительные процессы. «Любимая, армии нужны медикусы и мелкие чиновники. Очень нужно учредить институт для мещан на средства военной коллегии. А ежели не согласятся генералы, то и за мой личный счет. Это должны быть люди, умеющие работать с бумагами и могущие лечить солдат на поле боя», сказал я и умилился, как КТ прикусил губки, начав обдумывать предложение. «Давай, женушка, лучше делом занимайся, и не плети интриги против меня. Что-то пояс Алексея Орлова у меня на шее не сильно подходит. Подносимые мной туалеты», — размышлял я.